Хочу, чтобы ты знала. И не просто меня принимала, а понимала. Уверена, я правильно тебя понимаю. Глава 33. Мужчины поднимались по мраморной лестнице. Встреченные кивали в знак приветствия, либо с недоверием провожали взглядом. В поместье, которое больше напоминало средневековый замок, была неестественная тишина. Здесь не приветствовались шум и суета. Поднявшись на четвертый, самый верхний этаж, они вошли в просторный зал, чуть затемненный, со множеством кресел, стоящих группами или по одному, диванами на невысоких ножках и журнальными столиками, абсолютно чистыми. Приема здесь ожидали часами, а иногда даже сутками. Независимо от того, когда ты пришел, князь темных вампиров сам решал, желает ли он лицезреть визитера или нет. А если желает, то когда? Арнар, Константин и Лео заняли места в глубине зала и осмотрелись. Это был не первый визит к главе кровососов, и за полсотни лет мало что изменилось. Даже расположение мебели осталось прежним. Арни, громко отфыркиваясь от приторно-сладкого аромата, витающего в помещении, сохранял спокойствие, насколько это было возможно в центре вампирского улья. Он заметил, как пара молодых вампиров теряла терпение в ожидании аудиенции, и это вызвало смешок. Ар прекрасно знал правила. Чем яростнее ты желаешь попасть в просторный кабинет Александра, тем дольше он заставит ожидать. Массивные двустворчатые двери легко распахнулись, выпуская одного из высших вампиров. Высших осталось не так много, не больше 50 особей. Точное количество никто не знал, кроме них самих. И темные высшие тщательно скрывали численность или же преувеличивали, не желая дать другому клану, так же, как и оборотням, даже помыслить о превосходстве. В отличие от обращенных и более молодых, лица высших демонстрировали вселенскую скуку. Они вполне могли заменять собой манекены в магазинах. Задержавшись в нескольких шагах от дверного проема, высший взглянул на пару вампиров и еле уловимо дернул бровью. Демонстративно повернулся к ним спиной, обращая свое внимание на мужчин, сидящих уединенно. Двух оборотней и вампира. Короткий кивок, и мужчины поднялись со своих мест. Не торопясь, преодолели расстояние и исчезли за закрытыми дверями. Константин возглавлял их тройку и первый подошел к высокому дивану, напоминавшему огромный трон, на котором вполне свободно могли расположиться пятеро. «Благодарю, что принял нас», — обратился он к мужчине. Тот лежал, растянувшись в полный рост, откинувшись на низкую грядушку, и на звук голоса скосил глаза. «Я не могу заставить своего брата ожидать вместе со всеми. Вижу, ты не оставил своей дружбы с волками, Константин», — с нажимом произнес имя, намекая, что его это огорчает. «Нет, я еще волен выбирать друзей по своему усмотрению, Александр». Дерзкое поведение вызвало легкую улыбку у князя, и он, скинув длинные ноги в остроносых ботинках, принял сидячее положение. «Слушаю», — встретился взглядом с Аром. «Ах да, ты же больше не глава клана». «Слушаю», — с издевкой взглянул на Лео. «Не думаю, что сильно скучали по мне и решили нанести визит вежливости. Я жду вашу просьбу». В его словах одновременно слышались высокомерие и лень. Александру не нужно было прилагать усилий, чтобы унизить собеседника. Этот интонационный букет уже сросся с ним. «Для высшего ты слишком болтлив», — с языка Ара сорвалась колкая фраза. «А ты все так же дерзок, мальчишка», — в очередной раз подел князь. «Так что вас привело ко мне? Нам нужна информация». Лео прошел вперед, сделав три шага. Садиться в присутствии князя было не принято, но все же в кабинете имелось три кресла. Александр вскинул брови. «Что получу взамен?» «Две человечки». «Я чуть не рассмеялся», — оборвал вампир. «Их тысячи. Вы не удивили меня». «Добровольные доноры», — вмешался Константин. «Это не привкус страха и боли». «Допустим». Князь вновь оборвал говорящего. «Что интересует волка?» «Нас интересует информация о светлых. Что слышал твой молодняк?» «Мне неинтересна ваша возня, смертные. Каждое столетие появляется сопляк, который яро желает занять мое место». Слова, которые должны были звучать эмоционально, лились из уст вампира пресно, с нотками скуки. Потеряв интерес к разговору, он принял прежнюю позу и лежа рассматривал трещинки на белом потолке. «Каждые 200 лет появляется тот, кто хочет уничтожить мой улей или же стереть с лица земли чей-то еще». «Мы не смертные», — возразил Лео. «Это все условно. Для бабочки и кошка — бессмертное божество. Вы для меня бабочки». Князь прикрыл глаза, намекая, что разговор окончен. «Темные еще придерживаются правила неприкосновенности пары?» — спросил Ар. «Это право непоколебимо», — подтвердил Александр. Приоткрыв глаза, он повернулся к оборотню. «Моя пара вынашивает потомство, но подверглась нападению». Арнару удалось привлечь утерянное внимание князя. «Это немыслимо. Кто осмелился?» Разговор заставил Александра за долгое время оживиться. Правило, существовавшее тысячелетия, было нарушено. Вампиры еще реже оборотней встречали свое сердце. Многие погибали, так и не узнав, что такое быть живым, испытывать эмоции или желания, кроме жажды. «Я и хочу это выяснить», — ответил Арнар. «Поздравляю, волк, это дар». В прозрачных голубых глазах Александра мелькнула зависть. «Благодарю. Мы можем рассчитывать на твою помощь?» «Смотря, что под ней подразумевается». Вампир не торопился с ответом. «Нам достаточно разговора». «А ты не думал, что это отголоски твоего прошлого?» — лениво протянул Александр. «Сколько твои волки перебили светлых?» «Не меньше, чем они, наших братьев и сестер». «Справедливо. Но зачем мне вмешиваться не в свою войну? Я с удовольствием посмотрю на то, как вы перебьете друг друга». Князь изобразил улыбку. «А я и не прошу вмешиваться. Прошу лишь ответить на несколько вопросов». Ар терял терпение, как и Лео, который отвлекся от созерцания гобеленов с фрагментами Эйтла Ферату, древнего вампирского развлечения, где сражались за свою жизнь молодые вампиры, специально обученные охотники и простые люди, волею судеб, попавшие на кровавую битву. Прошло уже 2 столетия, как отказались от варварского развлечения, но ходили слухи, что некоторые вампирские кланы участвовали в подобных увеселениях. «Предлагаю не терять время», — высказался Лео. «А мне спешить некуда». Князь принял удобную, расслабленную позу, но выдавал свой интерес блеском в глазах. Он еще долго испытывал терпение, сохраняя полное молчание и поглядывая на присутствующих из-под темных ресниц. «Насколько мне известно», — начал Александр, «у светлых сейчас борьба за власть. Столетнему юнцу, уверенному в своей силе и своем интеллекте, захотелось показать смертным свою мощь. Очередной Наполеончик», — фыркнул пренебрежительно. «По словам доверенных, Вячеслава поддерживают добрая половина улья. И Вячеслав не забыл упомянуть о том, как вы, волки, несколько десятилетий назад чуть не истребили их клан». Князь многозначительно замолк, ожидая реакции. «Это прекрасно, что с памятью у светлых все в порядке», — подтвердил Арнар. «Я бы так не радовался. Они восстанавливают свои силы. Конечно, нам», — указал на себя и Константина. «Это утренняя разминка, но ваш клан может вновь понести потери. Я бы дал совет, если ты его примешь, бывший Альфа». «Приму, князь». От советов высшего откажется лишь глупец. Арнар внимательно слушал каждое слово. «Вспомни врагов, о которых ты забыл, но которые помнят тебя. А еще говорят, что у светлых частым гостем стал волк», — произнес с наслаждением, наблюдая недоумение на лицах собеседников. «Долгих лет твоей паре и вашему потомству». Последней фразой он поставил точку в разговоре. Поблагодарив, Лео и Ар вышли первыми. «Константин!» — догнал их голос Александра. «Я не могу заставить тебя не вмешиваться, но еще раз подумай, стоят ли эти твоего времени?» «Как ты правильно заметил, у нас времени в избытке. Благодарю за встречу», — попрощался Константин. Мужчины быстро спустились по ступеням и заговорили только в автомобиле. Ты же знаешь, князь мог кинуть кости и наслаждаться эффектом. Лео обратился к Арнару. Тот не реагировал на слова, сосредоточившись на дороге. «Не думаю, что он врал». Константин откинулся на заднем сиденье, наблюдая за Аром. «Почему нельзя сказать прямо? Ненавижу вашу любовь к загадкам», — прорычал Ар, перебирая в памяти тех, кто мог настолько глубоко и сильно его ненавидеть. «Это скучно», — пожал плечами вампир. Поймав недовольный взгляд оборотня в зеркало заднего вида, добавил. «Я понимаю тебя, но знаю Александра. Из него не вытянуть больше ни слова. Сейчас он будет наслаждаться, созерцая со стороны». «Кто это может быть? Кто готов пойти против всех?» — спросил Ар сам у себя. «Советую напрячь память», — обронил Константин. «Покину вас». Не дождавшись ответа, вампир приобрел нечеткие очертания, и туманная сущность в следующую секунду испарилась с заднего сиденья внедорожника. Подъезжая к дому, Арнар пришел к выводу, что лишь светлые имели серьезные основания и желание испортить ему жизнь. Настолько, что пошли против неписанного правила, соблюдаемого множество веков. Ведь правильно выбран момент, со слов Александра. Они увеличивали численность, и у Ара появилось слабое место — Лиля. Зверь предупредительно зарычал при мысли, что с ней или их волчонком что-то случится, и заметался на задворках сознания, подкидывая человеку пути решения проблемы. Быстрые, кровавые и решительные меры. Услышав мягкие шаги, доносящиеся из коридора, Лиля вышла навстречу, не раздумывая, оплела мужскую талию руками. «Ты долго? Что-то серьезное?» — спросила она, задрав голову. «Нет, ездили навстречу». Взяв мужчину за руку, девушка потащила его в кабинет. «Я закончила, хочешь, покажу?» На просторном столе стоял планшет и множество пустых тарелок. «Велла не дает мне умереть с голоду». Ловкими движениями Лиля собрала посуду в стопку. «Шикарно вышло, не находишь?» «Это заказ или для души?» — спросил Ар, усаживая девочку на колени. «Заказ», — ответила она гордо. «Не пойму, зачем тебе это? Думаешь, я не смогу вас обеспечить?» Его руки накрыли округлившийся живот в надежде поймать шевеление малыша. «Он сейчас спит», — пояснила Лиля. «Ты мне так и не ответила. Зачем ты берешь заказы? Я не верю, что вот это принесло тебе удовольствие». Он кивнул на экран планшета и брезгливо взглянул на изображение зомби-лошади с полуразложившейся мордой. «Скажи, девочка». Лиля дернулась от обращения, которое не слышала уже давно. «Ты собираешься сбежать от меня?» «Нет!» Она эмоционально возразила. «А зачем тебе деньги? Утром нашел конверт на полке с обувью». Оборотень развернул девушку так, чтобы видеть ее лицо. «Не удивляйся, я немного добавил. Той суммы, которую ты успела отложить, вряд ли хватит на приличную квартиру хотя бы на месяц». Лиля растерянно моргала, не понимая, шутит ли Арнар или злится. «Еще вот что я подумал». «Что? Ты заберешь у меня деньги, да?» Она совсем растерялась, вглядываясь в желтоватый отблеск глаз. Ар рассмеялся. «Зачем же я тогда добавил, м?» Склонился и прошептал. «Я подумал о том, что у нас скоро будет ребенок, а я лишь дважды тебя целовал. Не находишь это странным?» «Нахожу», — прошептала Лиля в ответ. Произносила слова, практически касаясь мужских губ. «Сегодня вновь мама звонила», — сменила щекотливую тему. «Она просит приехать на обследование. Вторую неделю просит. Съездим?» «Нет, девочка». Первое осторожное касание мужских губ и пауза. «Мы никуда не поедем». Второе, более смелое и напористое. «Пригласи к нам, если соскучилась». Нежные покусывания за нижнюю губу окончательно выбили мысли из головы девушки. Горячее дыхание, заставляющее покрываться тело мурашками, запах трав, исходящий от мужчины, путали и сбивали. Но крепкие объятия, прижимающиеся к твердой груди, поцелуи, сводящие с ума, вдруг исчезли. Лиля по инерции тянулась за удаляющимися губами. «Это пытка!» — прохрипел Ар. Он не мог предположить, что она с таким желанием откликнется на его поцелуй,

Первым вернулся слух, и она прислушивалась к происходящему вокруг. Тишина, но не такая, как в замкнутом пространстве, стерильная, а с примесью завываний ветра и тихого поскрипывания древесины. И никаких разговоров, оглушающих сирен или суетливых шагов, ничего, что могло бы напоминать о городе. Пахло влагой, хвоей и деревом. Лиля определенно лежала на чем-то мягком. Нет, это не ее постель. Комки ваты или какого-то другого наполнителя впивались в спину. Желая найти более удобную позу, девушка чуть приподнялась. «Я, конечно, никуда не спешу, но, может, уже откроешь глаза?» Ленивый мужской голос обжег слух сильнее самого громкого крика. Распахнув глаза, Лиля уперлась в холодный взгляд карих глаз. Мужчина нависал над ней. И как только не устал стоять в наклоне. «Кто вы?» «Наконец-то!» Мужчина медленно выпрямился и присел рядом. Деревянный табурет издал жалобное потрескивание, но выдержал. «Мое имя Оркид». «Что вам нужно?» То, что Лиля очнулась целыми руками и ногами, давало право надеяться, нужна ему живой. Она была полностью одета, даже в обуви. Опершись на локоть, медленно села. В голове неприятно зазвенело, и девушка зажмурила глаза. «Абсолютно ничего, лишь твое присутствие». Мужчина сидел, неестественно выпрямив спину. Оторвавшись от его немигающего взора, Лиля окинула взглядом небольшое помещение. Бревенчатые стены с двумя маленькими окнами и одной низкой дверью. Минимум деревянной мебели, тяжелой на вид. Каменный камин, высокая стопка дров рядом и двуспальная кровать, на которой она сейчас сидела. Толчок малыша привел девушку в чувство, и она вновь посмотрела на мужчину. Шевеление ребенка не укрылось и от вампира. То, что это не человек, никаких сомнений у Лили не было. Он опустил глаза именно туда, где та почувствовала прикосновение несколько секунд назад. «Где мы?» — спросила она. Удивительно, но Оркид не выказал раздражения на вопрос. Казалось, он ждал его. Наконец-то правильные вопросы. Мы там, где тебя будут искать в самую последнюю очередь». «Я ничего не понимаю». Девушка поежилась от холода. Зимняя куртка, вязаная шапка и теплая обувь на меху не спасали. Холод все равно пробирался под одежду. Последнее, что отпечаталось в ее сознании, это прыжок какого-то бедолаги из окна больницы. Но сейчас она явно не в черте города, а если прислушаться к завыванию ветра и судить по хижине, скорее всего, в лесу. Вампир склонился чуть вперед, и на его лице мелькнул азарт. «Гадаешь, как мы сюда попали? Я, милое создание, высший вампир, и могу много всякого, что тебя способно удивить. Перемещаться практически мгновенно в пространстве. Мне лишь нужно знать точку, куда я хочу попасть. Мы не боимся света и солнечных лучей. Это ваши человеческие выдумки. Прекрасно себя чувствуем в лучах ультрафиолета». Оркид изобразил скупую улыбку и продолжил. «Расскажу тебе кое-что. Вы, люди, любите такие драматические истории. Когда-то давно, когда мы еще не были разделены на светлых и темных, один из высших предал своего князя. Между прочим, сын хотел свергнуть отца, но не смог. И тогда сын создал свой улей, надежный и защищенный не только от людей и оборотней, но и от себе подобных. За ним последовали многие. Они ушли под землю, захоронили себя заживо». Вампир скривил бледные губы. «Ведь про нас можно говорить заживо?» Шутка его веселила. «Новый князь разрешал охотиться только ночью, отсюда и все байки. Но благодаря своей осторожности темный князь подарил нам, светлым, возможность жить среди вас, не вызывая никаких подозрений». Мужчина ненадолго замолчал, но потом снова вернулся к рассказу о себе. «Еще я могу влиять на сознание, стереть воспоминания или навязать несуществующие. Хочешь, я избавлю прелестную головку от твоего волка? Наверное, я так и сделаю, но позже». Услышав это предложение, Лиля отпрянула и отрицательно покачала головой. «Значит, не хочешь?» Оркид задумался на какое-то время и продолжил. «Знаешь, а ты прибавила красок в моей жизни. Давно я с таким азартом не охотился. Мне нравится». Он согласно кивнул, подтверждая свои слова. «Я с трепетом жду дальнейших событий. Как думаешь, твой волк будет тебя искать? Можешь не отвечать. Конечно, будет». Девушка видела блеск в глазах вампира. «В один момент потерять свою пару и потомство». Он сокрушенно покачал головой и цокнул языком. «Сходит с ума? М-да. А как быстро он нарушит наш шаткий мир, и его зверь вырвется наружу, погружая все вокруг в хаос?» Еще немного, и он потрет ручки, выдавая восторг. «Я все равно ничего не понимаю». Для Лили информация была главным ресурсом, но Арнар никогда не посвящал ее в существующие проблемы. Не рассказывал о вампирах или других кланах оборотней, оберегал, скрывал, а капля информации сейчас была так нужна. У девушки нет элементарных знаний, кто враг, а кто друг, кому можно доверять, а кому нельзя. «А тебе и не нужно, ты послужишь катализатором. Если Арнару сказать, что его пара мертва, это ускорит события?» Оркид спросил у себя. «Нет, слишком рано. Хочу еще понаблюдать. Не волнуйся, дитя, я не трону вас. Твое сердце словно кузнечный молот. Боишься? Меня интересуют лишь волки. Кстати, хочу поздравить, хоть этого и не делают заранее, но скоро ты станешь свободной». Он многозначительно округлил глаза и радостно хлопнул в ладоши. «Спасибо», — ответила Лиля по инерции, чем вызвала второй хлопок ладоней. «Слушай внимательно, дитя. Бежать не советую. Вокруг на многие километры непроходимый лес. В хижине есть продукты. Ваш организм не приспособлен к морозам, поэтому тут камин. Вода в колодце. А больше же ничего не нужно?» Поинтересовался, сомневаясь. «И давай без глупостей. Не хочу где-нибудь на дне оврага найти твой труп, растерзанный хищниками». «Я поняла, поняла!» «Он что, оставит меня тут одну?» Вспыхнула в сознании девушки. «Умное дитя!» «Вы не боитесь, что меня найдут?» Оставаться одной Лиля хотела меньше всего, но и назвать компанию вампира приятной не могла. «Если найдут, это будет даже интереснее. Как думаешь, недели им хватит? Или двух? Месяц?» Брови мужчины медленно поползли вверх, его словно озарила новая идея. И если раньше Лилю держал за горло страх, то теперь все тело сковывал ужас. «Как месяц? Месяц в глухом лесу? Без помощи и поддержки? А насколько хватит тех запасов, что она заметила в углу? А как же малыш? Ему нужно специальное питание». Паника разрасталась, как снежный ком, пущенный с горки. Да Лиля даже костер ни разу сама не разжигала и воду из колодца не набирала. Абсолютно неприспособленная городская барышня. «Пора, а то без меня происходит самое интересное», — сообщил вампир. «Скоро вернусь. Или не вернусь. Я еще не решил, как будет интереснее». Он задумчиво посмотрел на девушку. Пожал неопределенно плечами, а потом мужская фигура приобрела нечеткие очертания и растворилась в воздухе. Лиля тут же быстро вскочила на ноги, насколько ей позволял животик, и кинулась к двери. Грубо сколоченное полотно не имело замка или пресловутой щеколды. Распахнула дверь. Ахнула. Действительно лес. И не какая-нибудь лесополоса посередине поля, а настоящий, с огромными деревьями, стволы которых уходили высоко в небо. Лиля обошла вокруг приземистой хижины, на крышу которой наползал мох, припорошенный снежной крошкой. Сказочное место, если откинуть причины, по которым она тут оказалась. От безысходности захотелось выть. Девушка громко закричала и, спохватившись, закрыла двумя ладошками себе рот. «Не хватает накликать на себя еще большую беду. Тут же, наверное, и хищники есть. А может, кто и похуже зверья?» Замерзшие пальцы согревало теплое дыхание. Лиля выдохнула еще пару раз на ладошки и пальчики и направилась обратно в дом. Первое, что сейчас нужно сделать, это растопить камин. За глухой каменной стеной были сложены дрова, что радовало. Пришлось снять куртку, сковывавшую движение. Бросив ее на кровать, Лиля принялась складывать дрова в камин, одновременно служившим и местом приготовления пищи, судя по металлическому крюку. Старалась освежить в памяти все свои скудные познания, Из бревнышек толщиной в человеческое запястье девушка построила подобие пирамидки. Замечательно. И уставший мозг закричал: «Спички!» Интуитивно Лиля похлопала себя по карманам джинсового комбинезона, хоть никогда их и не носила с собой, и ее словно обдало горячей волной воздуха. «Телефон!» Она быстро поднялась с колен и подбежала к куртке. Прощупывая мягкую ткань ладонями, с облегчением обнаружила его на месте. «Хорошо мне подсказали!» За спиной раздался уже знакомый мужской голос, и Лиля с силой прижала телефон к груди. «Спички!» Оркид бросил большой коробок и смешливо фыркнул. «Неудобно бы вышло!» Мысли его позабавили, и он скупо улыбнулся. Силуэт вновь потерял свои очертания, и девушка взглянула на экран смартфона. Было глупо рассчитывать на то, что ей удастся позвонить. Сети не было, даже не высвечивался экстренный номер. «Это в какую же дыру меня закинуло?» Все же несколько раз Лиля набрала номер Ара. Потом попробовала набрать Митю, надеясь на чудо, но его не случилось. Озноб напомнил о том, что следует разжечь огонь. От холода ее сотрясала мелкая дрожь, и, надев куртку, она застегнулась под самую шею. На кровати Лиля нашла огромный коробок с крупную мужскую ладонь. Спички исполинских размеров, похожие на шпажки, рассыпались по всему полу, когда заледеневшими пальцами девушка открыла коробок. «Да, действительно, вышло бы неловко, если через пару дней вампир нашел бы меня окоченевшей от холода», — хмыкнула про себя. Потратив впустую несколько спичек, Лиля сообразила поискать мелких щепок или бумагу. Через 20 минут ее усилий занялся небольшой огонек, который быстро охватил поленья. Комната начала наполняться спасительным теплом. Сняв куртку, шапку и расстегнув обувь, девушка исследовала хижину. Она еще не так давно была обитаема. Нашлась простая железная посуда, столовые приборы, рассчитанные на двоих, несколько маленьких полотенец. Низкий сундук, используемый вместо лавки, оказался пуст. В углу у входа чужеродно смотрели сумки с логотипами сетевых магазинов. Проведя ревизию нехитрых запасов, Лиля расставила банки и коробки с крупами. На дне нашлась упаковка зефира. Девушка тихо рассмеялась, глядя на сладкое богатство, и швырнула его на стол. Смех перерос во всхлипывание и невнятные бормотания. Завернувшись в комковатое, чуть влажное одеяло, она громко зарыдала. Урчание желудка и болезненные спазмы заставили Лилю подняться. Она шумно всхлипывала и громко шмыгала носом, растирая рукавом влагу по лицу. Взяла первую банку с консервами и с рычанием поставила обратно. Вторую, третью, четвертую. Чертов вампир! Открывать она их чем должна? Проверив каждую банку на наличие кольца, заглянула в самые укромные уголки домика. Если здесь кто-то раньше и жил, то консервами он точно не питался. Зато нашелся небольшой, но крепкий на вид нож. «Ничего, малыш, мы выживем, обязательно!» — подбадривала Лиля себя. «Сейчас сварим кашу, а уж позже мы и с тушенкой справимся. Бульончика мясного хочешь?» Почувствовав шевеление, продолжила монолог. «Вот и я хочу. Сейчас сходим за водичкой. Надеюсь, хотя бы ведро не дырявое». Взглянула на железную, местами согнутую посудину. Обойдя вокруг хижины, она рассмотрела узенькую тропку. В высоких зарослях голого кустарника можно было заметить колодец, сложенный из такого же камня, что и камин. Девушка приложила немало усилий, накручивая крепкую цепь и вытаскивая полное ведро воды. Вылила половину на землю. Полное ей не донести. В глаза бросилась еще одна тропа, не такая четкая. Оставив ведро у колодца, гонимая любопытством, девушка пошла по пригорку. Стоило немалых усилий подняться, но для нее было важно узнать, что же там. Вдруг еще одно жилище, где она сможет найти что-то полезное для себя. Но как же девушка ошибалась. На вершине, опершись двумя руками о колени, Лиля перевела дыхание. Подняла голову и застыла. В нескольких шагах от нее возвышалась могила, выложенная плоским камнем. В изголовье находился невысокий столбик с табличкой. «С вечной любовью моей Тае», — прошептала Лиля осипшим голосом, сглотнув комок, вставший в горле. Глава 37. Рука оборотня рассекла воздух. Он мазнул пальцами по куртке, но не успел, не смог ухватить. Одно мгновение, доля секунды, краткий миг, и сердце мужчины упало в бездну. Метнувшись к месту, где только что стояла Лиля, крутанулся вокруг своей оси и с утробным рычанием кинулся к толпе. Поверить в то, что самоубийца случайно так удачно выбрал время, было невозможно. Арнар не слышал криков, летящих в спину, не чувствовал рук, пытающихся удержать. Расталкивая людей, встал под окном, из которого несколько минут назад выпрыгнул мужчина. «Где он?» — выкрикнул в толпу. «Где?» Схватил кого-то за грудки. Женщина испуганно смотрела, кажется, не понимала, что от нее хотят. «Где?» — повторил еще громче. «Убежал!» — послышался голос рядом. «Куда?» Ар проследил за ладонью девушки и вновь сорвался на бег. Петляя между людьми, пытался уловить запах. Пробежал мимо пары трехэтажных корпусов и остановился на пересечении дорожек. Прислушался. Разобрать шаги стало невозможно. Из соседнего здания вышли студенты-практиканты. Гомон, смех, крики резали слух оборотня. Запах сигарет, пота и парфюма окончательно сбили со следа. С противоположной стороны выбежал Мит и также замер, дезориентированный шумом толпы. «Не догоним!» Лео стоял совсем рядом, поправляя завернувшийся ворот пальто. «Идем. Илья присматривает за матерью. Начнем с нее». Арни шелохнулся, продолжая ждать. Ему казалось, что тот, кого он преследовал, где-то рядом, наблюдает, глумится и в любой момент может обнаружить себя. «Мы найдем Лилю, слышишь?» Лео тронул Арнара за плечо, привлекая внимание. «Найдем», — повторил с уверенностью. Ар взглянул за спину, пробежался по окнам ближайшего корпуса и проследил взглядом по пожарной лестнице до крыши. «Ты узнал вампира?» Он нарушил молчание. «Нет, одно понятно. Высший», — ответил Лео. «Это я и без тебя понял». Оборотень огрызнулся и быстрым шагом направился к автомобилям. «Ар!» Лео дернул его за рукав, останавливая и добиваясь внимания. «Я запрещаю убивать. Нельзя развязывать войну». Пожилая пара, проходившая мимо, испуганно заозиралась и ускорила шаг. «Я не собираюсь слушать приказы. Ни твои, ни чьи-либо еще. Сделаю все, что считаю нужным, чтобы вернуть мою женщину». Ар отчеканил каждое слово и прибавил шаг. На ходу он звонил Константину, назначая место встречи. Сейчас Ару нельзя останавливаться, и он это прекрасно понимал. Нужно действовать, двигаться, бороться, выгрызать свое право на счастье. Каждая минута промедления может быть решающей для Лили и для ребенка, а значит и для него. Перед глазами стоял образ его девочки. Растерянная, с испугом, застывшим в глазах. И эта картина приносила такую острую боль, что невозможно толком сосредоточиться. Зверь сходил с ума, беснуясь и рыча, пытался вырваться на волю. Человек не мог унять боль, умноженную на боль прошлой потери, но смог заставить зверя замолчать и подчиниться, хотя бы на время. «А где Лиля?» Вопрос Елены Васильевны застал его врасплох. «Она в другой машине. Константину», произнес Арнар водителю. «А почему она не едет с нами?» Женщина искренне не понимала, что происходит, не заметив внезапного исчезновения дочери. «Там больше места», — пояснил Ар, сдерживая себя. Заметив, что женщина собралась открыть рот и задать следующий вопрос, произнес: «Помолчите, пожалуйста», — добавил, когда Елена Васильевна округлила глаза, выдавая этим свое недовольство. Константин распахнул дверцу, как только автомобиль остановился перед трехэтажным коттеджем. Вампир поманил женщину за собой. «Идите за мной и не задавайте вопросов». Пройдя длинный коридор, вампир пригласил ее войти в кабинет. Елена Васильевна присела на стул с высокой спинкой, подчиняясь приказам. «Что конкретно ты хочешь узнать?» — спросил Константин. «Кто к ней приходил? Что говорил? О чем просил? Все, мне нужна любая зацепка, чтобы знать, откуда начинать поиски». Сцепив руки в замок, оборотень унял дрожь. «И сделай так, чтобы она была уверена, что виделась с дочерью, и у той все хорошо». Зверь вновь обретал силу над человеком. Ару пришлось глубоко вдохнуть, медленно втягивая воздух через нос, прекращая оборот. Константин подошел ближе к женщине, чуть склонился, взглянув в глаза, и спросил. «Вас кто-то спрашивал о дочери?» «Да». «Кто?» «Мужчина». «Он представился?» Елена Васильевна ответила отрицательно и детально описала того вампира, что похитил Лилю. Вампир приходил каждый день и внушал женщине желание, острую необходимость увидеться с дочерью. Упреки и угрозы не подействовали, и тогда вампир сменил тактику, внушая применить ласку. Ар запоминал каждое слово, стараясь не упустить что-то важное. Спустя 40 минут детального допроса стало ясно, что ничего нового они не узнают, да и не узнали. «Идем». Вампир ухватил Арнара за локоть. «Я же знаю, что ты сейчас навестишь Александра. Не хочу давать тебе возможность наделать глупостей». Константин перенес их сразу к массивным дверям кабинета и ударил фалангой указательного пальца по деревянному полотну больше для приличия, чем для разрешения войти. За спиной послышались шепотки, и в нос ударил сладковатый запах, присущий вампирам. Зверь вскинулся, учуяв аромат, что прибавило Арнару нервозности. «Приветствую!» Константин распахнул двери. Не обращая внимания на присутствующих, прошел к Александру. Князь был заинтригован неожиданным визитом, лениво сменил свою привычную позу, поднявшись в полный рост. Сделал короткий жест кистью руки, и четверо присутствующих молча покинули помещение. «Надеюсь, причина вашего визита оправдывает дерзость?» «Оправдывает», — вступил в разговор Ар. «Час назад один из высших похитил мою пару». «Чем подтвердишь свои обвинения?» «Я видел собственными глазами». Мужчина сдерживал себя, зная, что одно неосторожное движение превратит беседу в бойню, в которой ему не выжить, а значит, не выжить и его Лили. Константин благоразумно занял позицию между двух мужчин. «Это не мои», — спокойно ответил князь. Арни доверчиво хмыкнул, не сводя взгляда с ничего не выражающего лица вампира. «Слово высшего! Мой улей чтит традиции, заведенные еще до нашего рождения». «Ты уверен?» — усомнился Константин. «Абсолютно», — подтвердил свои слова Александр, присаживаясь на диван. «Подобные выходки нельзя оставлять безнаказанными. Это не только твоя боль, волк. Каждый из нас хочет быть уверенным в том, что, встретив свое сердце, сможет его сберечь. Я постараюсь помочь». «Благодарю». Константин вновь подхватил Арнара под локоть. «Куда ты сейчас?» — спросил, перенеся их из вампирского улья обратно. «Я не знаю». Честно признался мужчина и позволил себе опуститься на стул, который не так давно занимала Елена Васильевна. «Нанесу визит новому князьку Светлых, хоть результат разговора мне заранее известен. Разнесу пару вампирских притонов в надежде что-то узнать», — произнес обреченно. «Закинь меня домой, не хочу тратить время на дорогу». Во дворе особняка стояло оживление. Арна считал 2,5 десятка оборотней. Через открытые ворота заметил еще несколько приближающихся автомобилей. Процессом руководил Лео, раздавая каждой паре оборотней территорию для поисков. Позже они возвращались, отчитываясь о работе, брали следующее задание и вновь покидали территорию особняка. Через сутки оборотни сменялись, отправляя собратьев на отдых, и продолжали поиски. Ар не позволял себе такую роскошь, как отдых или сон. Держа связь по телефону, шерстил излюбленные места вампиров, прислушиваясь и расспрашивая. Новость о похищении пары волка моментально облетела весь город, и нелюди шарахались при приближении оборотня с безумным взглядом, который остервенело принюхивался, стараясь уловить дорогой ему запах, с единственным вопросом — видел ли кто беременную девушку. Прошла неделя с начала поиска, и ни единой зацепки. Девочка словно провалилась сквозь землю. Было глупо надеяться на то, что Лилю оставят в городе. Но и сидеть, сложа руки, никто не мог. Каждый день поиски продолжались. Арнар устало вошел на территорию особняка. Потухший взгляд желтоватых глаз резко контрастировал с темными кругами на осунувшемся лице. Недельная щетина прибавляла мужчине возраст. Нервные движения рывками выдавали накопившуюся усталость и боль. «Ты когда последний раз спал?» Вэлла встретила его у порога и подхватила под руку, провожая на кухню. «В четверг», — глухо произнес оборотень, силясь вспомнить день недели. «А ел?» Он одарил сестру тяжелым взглядом, из которого стало все понятно без слов. «Нельзя так! Чем ты поможешь, если осознанно угробишь себя? Ешь!» Усадила за круглый кухонный стол, подавая обед. «Что делать?» — спросил Арнар, так и не притронувшись к тушеному мясу. «Искать. Отдохнешь, и я пойду с тобой. Не могу больше сидеть в ожидании». Вэлла подвинула ближе тарелку и вложила вилку в руку брата. «Ешь!» — произнесла твердо. «Я договорилась с Константином. Эля останется у него. Как бы смешно это ни звучало, но у вампиров сейчас самое безопасное место». Горько заметила, закрывая холодильник. Ар хотел было возразить, что отдыхать ему некогда, но, поднявшись на ноги, ощутил смертельную усталость. Тягостная тишина встретила Арнара в их с девочкой крыле дома. Каждый шаг отдавался тупой болью. Все вокруг напоминало о том, что еще несколько дней назад Лиля была тут. Затормозив на пороге спальни, долго смотрел на пустую кровать, разобранную, с раскиданными подушками и скомканным одеялом. Лиля так торопилась встретиться со своей матерью, что не успела застелить ее покрывалом. Словно в тумане прошел последние шаги до постели и, не раздеваясь, рухнул, зарываясь лицом в подушку, хранящую родной аромат. Зверь внутри надрывно выл, изнывая от тоски. А человек второй раз в жизни плакал, вытирая непрошенные слезы о мягкую ткань, пропитанную запахом его пары. Арнар проспал 9 часов подряд, за что себя корил. Переодевшись и наспех прожевав кусок мяса, найденный в холодильнике, столкнулся в коридоре с сестрой. «Ты не забыл, что я иду с тобой?» — спросила Вэлла. Арнар не стал возражать и согласно кивнул головой, пропуская волчицу в приоткрытую дверь. Следующие дни проходили в прежнем режиме. Оборотни буквально перевернули с ног на голову весь город, позволяли себе несколько часов отдыха и возвращались к поискам, и никто не смел заикнуться о том, чтобы прекратить бесполезное занятие. «Ар!» Грозное рычание окатило эхом полуподвальное помещение. Лео шел, чеканя каждый шаг. Он оттолкнул оборотня и распахнул тяжелую металлическую дверь. «Зачем ты его сюда притащил? Ты что, не понимаешь? Это первый шаг к войне!» «Проверяю свою теорию. Князёк здесь вторые сутки, а его никто не ищет. Абсолютно. А это говорит о том, что нам подсунули утку. Мы заключили мирный договор с пешкой, а новый глава светлых играет с нами». Потянув за волосы, Лео поднял голову вампира, находившегося без сознания. Взглянул в расслабленное лицо и хорошенько выругался. «Чем ты его накачал?» Высший вампир, прикованный толстыми цепями по рукам и ногам, сидел на крепком металлическом стуле, завалившись на правую сторону, как безвольная тряпичная кукла. «Кровью умирающего». Арнар толкнул Вячеслава в грудь, чтобы тот откинулся на спинку. «Даже не буду спрашивать, где ты ее достал». Лео сделал 2 шага назад, глядя в глаза Ару. «Как тебе удалось поймать вампирского князька живьем? Только не говори, что ты был один». «Я ему помогла». Вэлла зашла в темное помещение со стаканом в руке. Запрокинув голову вампира, вливала тонкой струйкой вязкую жидкость. «Добавила соль мертвого моря. Так надежнее», — пояснила, заботливо вытерев с подбородка вампира каплю крови. «Кто-то еще знает, что он здесь?» — уточнил Лео. «Нет, даже Мит», — поспешно ответила волчица. «Это хорошо. А теперь верните его туда, откуда взяли», — приказал он. Глава 38. Присев на корточки, Лиля спустилась с пригорка, съехав на подошве ботинок по влажной почве. В голове пульсировала мысль. «Нам нужно выжить любой ценой. Нельзя сдаваться». Как ни удивительно, но находка прибавила девушке сил и решимости. Хотелось жить вопреки. Вопреки всем обстоятельствам. Доказать всему миру, что она сможет. Справится. Не оставит Арнара. Он не заслуживает еще одной потери. Ар ее просто не переживет. С этими мыслями Лиля подхватила ведро, оставленное у колодца, и, не торопясь, занесла в дом. Первое, что она сделала, войдя внутрь, подтащила пустой сундук, подперев деревянное полотно двери. Приготовление пищи было следующим испытанием. У камина нашелся тяжелый чугунный котелок. Насыпав крупу, Лиля сварила подобие супа вместо каши, переборщив с водой. Ничего, так даже лучше, не придется давиться сухой пищей. Остаток дня девушка провела в постели, организму требовался отдых. Но она не могла забыться спасительным сном. Прислушиваясь к звукам, доносящимся снаружи, поднималась на локти и тревожно всматривалась в крохотные оконца. Каждый шорох, треск ветви, завывание ветра высоко в кронах деревьев заставляли сердце чаще биться от испуга. Первая ночь стала для девушки самым тяжелым испытанием за прошедшие сутки. Лиля не спешила тратить бесценный запас дров и поддерживала температуру, при которой комфортно чувствовала себя в теплой кофте и джинсовом комбинезоне. Когда за окном окончательно погасли краски дня и хижину осветил лишь тусклый свет леющего дерева, пришло осознание того, что она абсолютно одна в лесу, и никто, кроме треклятого вампира, не знает, где ее искать. Страх — новый и единственный друг Лили, который не отпускал и крепко держал за горло. К страху прибавилось чувство одиночества, и оба чувства смешались в невыносимый коктейль. Одиночество медленно, но верно закрадывалось в душу, постепенно отнимая надежду. В тот момент Лиля по-настоящему поняла, насколько ей не хватает Арнара. Его присутствия, объятий, простых ласк и редких, но таких ценных теплых слов. Смяв одеяло и подложив под животик, девушка искала удобную позу. Но сколько ни перекладывала подушку, как ни сворачивала комковатое ватное одеяло, провалиться в долгожданный сон и пережить этот страшный день не удавалось. Звуки ночного леса отличались от тех, что она слышала днем, а непроглядная темень в крохотных оконцах лишь усиливала жуткие фантазии в голове. Сон пришел к утру, когда через мутные стекла проникли первые рассветные лучи. Первое, что Лиля сделала, поднявшись с постели, взяла нож и оставила заметную зарубку на грубой поверхности стола. На завтрак девушка смогла вскрыть банку с консервами. К крупе в котелке прибавились солоноватые кусочки говядины. Чем не праздничный ужин в канун Нового года? В одно утро, оставив восьмую засечку, Лиля с грустью отметила, что запас продуктов стремительно тает. Она не голодала, но тот рацион, что оставил Оркид, не восполнял потерь организма. Рассматривая четко очерченные косточки и суставы на запястьях, штанины комбинезона, заметно ставшие свободными в бедрах, Лиля уговаривала себя. «Нужно потерпеть еще немного, денек или два, и Ар обязательно нас найдет». Ее существование в забытой Богом и людьми хижине свелось к одному — дождаться рассвета следующего дня. «Меня укачивает от этих ваших телепортаций!» — жаловалась Эля, склонившись вперед и прикрыв ладонью губы. «Это самый безопасный вид перемещения на данный момент», — спокойно объяснил Константин, налив из графина воды. «Выпей!» Эля отрицательно покачала головой и шумно втянула воздух через рот. «Не надо, сейчас отпустит. Как думаешь, Лиля жива?» Этот вопрос давно мучил девушку, но только оставшись наедине с вампиром, она осмелилась произнести его вслух. Эля наблюдала, с каким остервенением Ар ищет свою пару, не жалея себя, пренебрегая сном, отдыхом и пищей, возвращается ни с чем и вновь уходит на поиски, не сдаваясь и не оставляя попыток. Ей казалось, озвучить свой страх — это признать, что Лили больше нет. «Я в этом уверен», — просто и твердо ответил вампир. «Да?» Эля выпрямилась, забыв о плохом самочувствии. «Да», — подтвердил и присел на край стола. Девушка несмело улыбнулась и осмотрелась в свободном кабинете. «Где я буду спать?» Мужчина выглядел озадаченным. «Спать», — повторил слово, будто вспоминая, что оно означает. «На втором этаже можешь выбрать любую спальню. кроме моей», — торопливо пояснил. «На первом этаже кухня. Тебе что-то еще нужно?» «Туалет, душ», — неуверенно спросила Эля. «Есть в каждой спальне, это не проблема. Ты же не думаешь, что вампиры не моются?» Мужчина фыркнул и, взяв девушку под локоть, повел к лестнице. «Я ничего не думаю, я не знаю». «Мы моемся, едим обычную пищу, если желаем, и даже ходим в туалет. Что, уже не так пугающе?» Поднявшись на второй этаж, Константин приоткрыл первую дверь. «Устроит?» — спросил, демонстрируя спальню в оливковых тонах. «Дальше по коридору еще три. Можешь выбрать». «А зачем спальни, если... ну, вы не спите?» «Остались от прежних владельцев дома. Я в своей храню гардероб. Они мне не мешают. Дом достаточно большой, чтобы я не переделывал спальни под свои нужды. На третьем этаже моя... лаборатория. В общем, работа. Туда свой нос не суй. Это понятно?» «Да», — Эля поспешно ответила, представив изможденных людей, закованных в цепи. «Эль, умерь фантазию», — смешливо одернул Константин. «Там действительно лаборатория и никаких связанных людей, которыми я питаюсь по ночам под похоронный марш». «Я так и подумала. Ой, ну что там лаборатория? Мне нравится эта спальня, спасибо». Девушка нырнула в дверной проем, испытывая стыд за свои предположения. «Отлично. А теперь простые правила. Наверх не подниматься, без меня никого не впускать, если даже на пороге будет стоять твоя мать. Из дома не выходить. Я бываю увлечен, когда работаю, и могу не услышать, что ты вышла или открыла дверь. Надеюсь на твое благоразумие, Элеонора». «Я поняла. Не открывать, не впускать». Она согласно затрясла головой и прижала правую руку к груди в знак клятвы. «У нас гости?» — раздался женский старческий голос. «Кого ты привел?» К Константину подошла старушка. Эля не смогла определить возраст, но та ей показалась невероятно древней. Белоснежные локоны, собранные под шелковый платок, обрамляли покрытое глубокими морщинами улыбчивое лицо. «Прелестная девочка!» Старушка окинула Элю пронзительным взглядом серых глаз. «Твоя?» «Нет, Марта, что ты такое говоришь? Я уже и не надеюсь встретить свою», — произнес будничным тоном вампир, будто его и не волновало, что за тысячу лет не он нашел свое сердце. «А жаль, очень милая», — заметила старушка. Эле было неудобно слушать, как о ней разговаривают в третьем лице. Но она не решилась закрыть дверь перед лицами людей, поэтому девушка громко откашлялась, намекая о своем присутствии. «Прости, знакомься, это Марта, моя хорошая подруга и помощница», — сказал Константин. «Очень приятно», — ответила Эля. Ее представления о жизни вампиров рушились одно за другим, и милая старушка точно не входила в мрачные фантазии о темном склепе с гробами и скелетами. «Элеонора, задумался Константин, подбирая верное слово. «Дитя моих хороших друзей. Она поживет некоторое время здесь с нами». «Ну что ж, дитя, если захочешь чаю или поговорить, добро пожаловать на кухню. Надеюсь, что захочешь. У нас не так часто бывают гости, и я устала от одиночества», — сказала Марта. «Марта, за Элю я отвечаю головой». «Да что уж тут непонятного», — заметила старушка в тот момент, когда вампир растворился, оставляя за собой серебристый след. «А знаете, я очень хочу пить и не откажусь от чая», — улыбалась Эля. «Правда?» Лицо девушки воплощало собой само любопытство. Приоткрыв губки, она подалась вперед и внимательно слушала, округлив глаза. «Да, Элечка, когда я встретила Костю, мне было 22. Прекрасный незнакомец с красивым голосом и галантными манерами», — мечтательно протянула старушка. «Я влюбилась в ту же секунду. Не надо говорить, что он совсем не изменился, а я превратилась в то, что есть. Но не думай, я не сожалею», — добавила с доброй улыбкой. «У меня 3 детей и 7 внуков, и скоро родится первый правнук. А что еще может желать женщина?» «Я не знаю. искренне ответила девушка, увлеченная рассказом. «Любовь?» «У меня была любовь. И есть», — ответила совершенно уверенно Марта. «Но я выбрала человека, а главное — возможность иметь детей». «Как же сложно!» Эля так и не притронулась к чаю. «Сложно, моя хорошая, сложно. Я выбрала человеческую жизнь с ее радостями и горестями. Да и представь, если бы Костя встретил свою пару, а рядом я. И что бы я делала вечность? Жить столетиями, зная, что не смогу прикоснуться к самому родному человеку или, хуже того, видеть, как умирают твои дети? Нет, я уверена, что прожила правильную жизнь. А что бы выбрала ты?» — спросила Марта, хитро прищурившись. «Я не знаю, честно. Моей подруге и вовсе не дали выбора. Она не сразу приняла и смирилась с тем, что выбор был сделан за нее. Но Лиля нашла общий язык с моим дядей, а это, поверьте, непросто. Проще из льва сделать вегетарианца. Разговоры про истинные пары я всегда считала полной чушью и до сих пор не понимаю, как происходит узнавание». «Представления не имею», — скрипуче рассмеялась старушка. «Нельзя же в один миг осознать, что перед тобой стоит человек, без которого ты не сможешь жить, единственный до конца дней. Но перед моим взором наглядный пример. И сейчас дядя сходит с ума без...» Эля осеклась, резко замолчав. Она не знала, можно ли обсуждать с Мартой тему похищения. А если можно, то зачем портить настроение милой старушке? «Не переживай. Найдут твою подругу. Обязательно. Костя говорил, что их князь обещал помочь. А он слов на ветер не бросает. На то он и князь», — назидательно пояснила та. «Я очень надеюсь», — ответила Эля. Чуть помолчав, сделала первый глоток остывшего чая. Она нашла поддержку и развлечение в разговорах с доброй Мартой, которая удивительным образом сочетала в себе мудрость прожитых лет и непосредственность юной девушки, восхищаясь мелочами и мечтая, говоря милые глупости и смеясь над собой. О существовании Константина девушка вспоминала 3 раза в день, когда Марта, не торопясь, поднималась по ступеням на 3-й этаж и твердо, даже воинственно, отрывала мужчину от работы. И сейчас старушка остановилась между лестничными проемами, чтобы восстановить сбившееся дыхание, когда наверху послышался хлопок дверью. «Марта, не поднимайся, я уже иду!» Вампир преодолел ступени, мягко, беззвучно, словно не касаясь их ступнями. Бережно подхватил охнувшую старушку на руки и спустил в холл 1-го этажа. «Я тороплюсь, мы торопимся. Эля, быстро накинь куртку и смени обувь, быстро!» Вампир позволил себе повысить голос. Следуя за девушкой, не переставал говорить. «Мы отправимся в улей. Главное правило — не шуметь. Не бойся, там ты в безопасности, пока все знают, что я покровительствую тебе. Быстрее, Эля, быстрее! Дело касается Лили!» Дважды просить не пришлось, и девушка споро надела сапоги и накинула пальто, оставив его незастегнутым. «Не шуметь. Вдохни глубже». Мгновение, и Эля стояла лицом к деревянной резной двери, а за ее спиной слышались едва различимые тихие шепотки, напоминавшие шелест листьев на ветру. Она боязливо обернулась через плечо. Взору предстала просторная зала и десятки взглядов, устремленных на нее. Присутствующие, не скрываясь, осматривали девушку и сразу же обсуждали с соседом, если таков был. «Жуткое местечко», — прошептала Эля, ощущая себя жертвой, загнанной в ловушку. «Посиди тут». Вампир помог девушке снять пальто и небрежно его кинул на спинку соседнего стула. Эля еще раз окинула взглядом помещение и нервно улыбнулась, встретившись взглядом с молодой женщиной. Не так она себе представляла безопасное место. Не так. Каждая клеточка тела бунтовала, чувствуя опасность, чувствуя хищников вокруг нее. Интересно, что бы сказали Лео или мама, узнав о том, что сейчас она находится среди вампиров и наблюдает за тем, как Константин оставляет ее одну. Вампир удостоверился в том, что девушка на месте, и плотно прикрыл дверь. Опустив приветствие и традиционное расшаркивание, прошел навстречу Александру. Лежа на своем диване, князь лениво покачивал ногой в такт несуществующей музыки и еле слышно напевал давно забытую мелодию,